Глава 22. Митя действительно знал, что делать. Два штурмовых отряда были отправлены в вентиляционную шахту повторять путь Алёши. Еще два планомерно пробивались наверх через разрушенные лестничные проемы. Остальные отряды, убедившись, что вся высотка зачищена, приступили к следующей фазе, а именно к вывозу автономных и стационарных капсул, изъятию финансовой документации и жестких дисков. В Game World уже ехали штатные программисты конторы в сопровождении бухгалтеров и аналитиков. Если бы Алёша об этом узнал, он бы довольно улыбнулся. Его рискованный шаг оказался успешным, и правительство, получив записи видеокамер о деятельности суперов и кадры штурма Game World, поддержало инициативу опального генерала. Ни Алёша, ни Митя не знали, кто из конторы замешан в мутных схемах с корпоратами, поэтому всего рассылок было 5. И в каждой из этих рассылок были свои нюансы. Очень уж Алёша хотел вычислить предателя, засевшего на самых верхах. Алёша прекрасно отдавал себе отчет в том, что любая власть — это определенные договоренности между элитами, и в принципе считал данный подход разумным. Но он до зубного скрежета ненавидел те элитные группировки, которые работали не в интересах страны, а на своих зарубежных партнеров, или, вернее, будет сказать, хозяев. Они всеми правдами и неправдами продвигали интересы других стран, делая на этом огромные состояния и целенаправленно разваливая страну. Алёша же страну свою любил. Да, с некоторыми решениями правительства он был не согласен. Да, он не раз наблюдал превышение полномочий и перегибы на местах, но в общем и целом одобрял взятый страной курс. Алёша был, есть и будет человеком системы, и он старался сделать все, чтобы эта система работала справедливо и без осечек. И очень надеялся, что даже если его не станет, результаты сегодняшней операции пойдут его стране на благо. Да, Алёша не сумел вычислить главного кукловода, да, он не поймал Гиса сломанные уши за руку, и да, в подозреваемых у него были лишь 2 кандидатов. Но взятие головного офиса Game World было ключевым моментом его операции. Он поставил на кон свою репутацию и жизнь и не проиграл. До сегодняшнего дня контору осознанно не пускали во всю эту историю с виртуальной реальностью, капсулами, клонами, суперами и цифровым бессмертием. Но штурм Game World все изменил. И как только президент даст официальную отмашку, контора не подкачает. Как бы хорошо ни прятался Гиз, сломанные уши его найдут. Его и всех его подельников. И это будет не просто спущенная сверху задача. Это будет дело чести. Система сильнее отдельных умников, даже тех, кто сумел всеми правдами и неправдами пробиться наверх и замкнуть на себе часть ее функций. Гиз, сломанные уши и его команда сделали ставку на свой административный ресурс. Алёша на систему. И, судя по реакции правительства, система побеждала. Признаки этой победы видел Митя, принимающий посыпавшиеся на него звонки. Признаки этой победы ощущали бойцы штурмовых групп, на которых посыпались госнаграды различной степени важности. Признаки этой победы почувствовали СМИ, руками и ногами цепляясь за горячую тему: вскрытие зарубежной террористической ячейки в столице. Предатели пытались развалить страну. Корпорация Game World перешла грани дозволенного. И только Алёша, валяющийся сейчас в вентиляционной шахте, мог лишь надеяться, что все было не зря. И то конкретно сейчас ему было не до этого. К тому моменту, когда его нашел отряд «Богомол-5», Алёша едва дышал. Сильнейшее истощение, многочисленные раны, откат после боевого коктейля. Любому врачу достаточно было бы одного взгляда, чтобы молча покачать головой. Но он каким-то чудом цеплялся за жизнь. Сердце билось через раз, руки и ноги потеряли свою чувствительность, глаза не реагировали на свет, но Алёша упрямо продолжал дышать. Хрипел, задыхался от невозможности самостоятельно вдохнуть, кривился от пронизывающей все тело боли, но дышал. Томительный спуск по вентиляционной шахте, тошнотворная тряска во время транспортировки между этажами и, наконец, ударивший в лицо порыв свежего воздуха. И снова тряска, раздражающие слух звуки, какие-то крики, вой сирен, скрип открываемой двери минивэна, яркие пятна, прыгающие перед глазами в кромешной тьме, и смутно знакомый запах. «Прости, командир», — голос Мити звучал как будто из соседнего мира, «но до центра мы тебя не довезем». Алеша отстраненно почувствовал, что его тело взмыло в воздух, чтобы в следующий момент погрузиться во что-то прохладное. Сначала ноги, спина, потом руки с головой. На мгновение Алешу захлестнула волна паники. Он что, тонет? Не знаю, сработает ли. Голос Мити становился все глуше и глуше. Но я все же попробую. В какой-то момент прохладная субстанция добралась до лица Алеши, и он, не выдержав, рванулся вперед и вверх. «Надеюсь, все получится, командир», — глухо произнес Митя. Алеша же, увидев со стороны и Митю, и погружающегося в гель клона, запаниковал не на шутку. Одно дело смотреть фильмы, играть в игры и даже общаться с призраками, и совершенно другое дело самому стать этим самым призраком. Нет, он, конечно, читал про выходы из тела и даже лично был знаком с двумя оперативниками, которые в точности до деталей описывали, что происходило с ними во время комы. Но оказаться на этом месте самому — это было страшно, чертовски страшно. «Я на всякий случай нашу с тобой волну трогать не стал», — продолжил тем временем Митя, колдуя над капсулой. «Как-то же ты умудрялся выходить на связь из второго шанса? Жаль, что ты меня не слышишь». Митя со вздохом закрыл крышку капсулы и склонился над управляющей панелью. «Эх, командир, знал бы ты, что сейчас началось. У меня входящие забиты звонками. Точнее, не у меня, а у тебя. Ты бы знал, какая волна поднялась». Митя оторвался от дисплея и хлопнул по крышке капсулы. «Давай, командир, жду тебя». Митя еще что-то говорил, но Алеша внезапно почувствовал себя очень странно. Только что он вполне себе спокойно висел над капсулой, отстраненно наблюдая за происходящим, но сейчас его будто ударило током. Не было никаких сообщений или голосов, не было никакого тоннеля, но Алеша отчетливо понял, или он летит куда-то вверх, или возвращается в тело. При одной только мысли о том, чтобы расслабиться и полететь наверх, Алеша почувствовал неземное счастье и спокойствие, что ли. Стоило же ему подумать о лежащем в капсуле теле, как его захлестнула волна усталости, боли и какой-то тяжести. На мгновение промелькнула мысль плюнуть на все и отправиться на заслуженный отдых, но Алеша тут же ее прогнал. Он привык доводить свои дела до конца, чего бы это ему ни стоило. Мысленно нахмурившись, Алеша потянулся к капсуле и неожиданно для себя рухнул вниз. Совсем как в детстве, когда, падая во сне, в следующий миг обнаруживал себя в своей кровати. Вот только на этот раз вместо кровати Алеша оказался в кромешной тьме, и единственное, что связывало его с реальностью, была едва читаемая надпись. «Внимание, необходим основной ключ администратора. Скрыто, скрыто, скрыто». «Хочу домой», — прошептал Алеша и неожиданно понял, что второй шанс — это действительно его дом. Москва для него осталась в прошлом, он все так же ее любил, но эта любовь изменилась. Москва стала для него малой родиной, местом, где он родился, рос, учился, служил, женился и потерял семью. Второй шанс же стал тем самым своим уголком. Эдакая полуторка в новостройке, взятая в ипотеку, находящаяся далеко от родительского очага, дорогая, но зато своя. То место, которое можно считать своей крепостью, своим домом. «Хочу домой», — уже увереннее повторил Алеша, четко формируя свое намерение. «Внимание! Ошибка! Недостаточно прав доступа!» «Да сейчас же недостаточно!» — проворчал Алеша. «Ну-ка, найди корону! Лесной рейнджер Алеша Рязанский хочет вернуться во второй шанс!» «Внимание! Обнаружена корона принца Намаха! Ошибка! Недостаточно прав доступа!» «Внимание! Необходим основной ключ администратора! Скрыто, скрыто, скрыто!» «Твою ж!» Ругнулся Алеша, осознав, что ему не хватает еще одного божественного артефакта. «Есть какие-нибудь артефакты?» «Внимание! Использовать фамильяра в качестве одноразового ключа администратора?» «Принять? Да, нет?» «Топтыгина?» — нахмурился Алёша. «Ну уж нет, друзьями не торгую. Еще варианты есть?» «Внимание! Использовать масштабируемый лук «Страж леса» в качестве одноразового ключа администратора. Принять? Да, нет». «Вот же сволочи!» — Алёша покачал головой. «Совсем там сдурели, что ли? Еще варианты есть?» «Внимание! Использовать фамильяра в качестве одноразового ключа администратора. Принять? Да, нет». «Понятно», — процедил Алёша в очередной раз, ощущая себя на перепутье. То, что бесплатно вернуться в виртуальный мир у него не получится, было понятно, но цена его совершенно не устраивала. С одной стороны, Топтыгин, его фамильяр и друг, с другой — благословленный фортуной лук, на который завязана его спецспособность. Понятно, что Топтыгина он не продаст ни при каких обстоятельствах. А вот лук... Отдавать лук было чертовски жаль. «Внимание! Необходим основной ключ администратора. Скрыто, скрыто, скрыто. Внимание! Сделайте выбор. Оставшееся время. 59, 58, 57». «Класс!» Алёша с трудом подавил желание обложить как игру, так и ее создателей трехэтажным матом. «Мурам! Иван Иваныч! Шпонька!» Увы, но на его призывы никто не откликнулся. «Гадство!» – прошептал Алёша, чья чуйка подсказывала. «Если он не успеет принять решение, то очнется в капсуле. Очнется для того, чтобы окончательно испустить дух». Он прекрасно отдавал себе отчет, что тело клона продержалось так долго только за счет магии. Какие там 15 минут? Он функционировал как минимум несколько часов. Поэтому все, что ждало Алёшу в случае отказа, это смерть. Глупая смерть в автономной капсуле в двух шагах от победы. Как ни крути, придется отдать лук, который уже стал частичкой Алёши. Как говорится, не повезло, не фартануло. «Я...» — Алёша открыл было рот, чтобы согласиться на использование лука в качестве ключа. Но неожиданно ему в голову пришла идея получше. «Я жертвую свой лук богине удачи!» Несколько секунд ничего не происходило, и лишь обратный отсчет неумолимо отсчитывал оставшееся время. 21, 20, 19, а затем сообщения посыпались словно из рога изобилия. «Внимание, ошибка! Внимание, недостаточно прав доступа! Внимание, зафиксировано божественное вмешательство! Внимание!» Уведомления потекли, превращаясь на глазах Алёши в «жемчужное колесо». «Внимание, дар принят! Внимание, достижение гроза белок трансформируется в гроза всех и вся! Наносимый урон живым существам увеличивается на 1%. Ни один разумный не нападет на вас первым. При использовании любого метательного оружия вы имеете 25% шанс оглушить противника. Внимание, выберите уровень локации, корона принца Намаха. Второй шанс, Алёша Рязанский». «Море возможностей заблокировано. Порог заблокировано. Скрыто заблокировано». «Отвечаю», — прошептал Алёша. «Как вернусь домой первым делом к Фортуне? И плевать на то, что Сибурск погребен ордой нежити». «Внимание! Получен аванс «Гроза нежити 5-го ранга». Наносимый урон неживым существам увеличивается на 100%. Ни один не мертвый не нападет на вас первым. При использовании любого метательного оружия вы имеете 75% шанс упокоить нежить. Внимание, доступно задание «Тело храм души, храм сердца удачи». Награда тебе понравится, штраф тебе не понравится. Принять? Да, нет. «Мы уже на «ты»?» — усмехнулся Алёша, не раздумывая, принимая задание. Задание можно было принять за один только аванс, но Алёша всерьез рассчитывал на вознаграждение. Не нужно было быть гением, чтобы догадаться, что под загадочным «тебе понравится» скрывается его главное сокровище – масштабируемый лук. Про штраф же, как и про орды нежити, заполонившие Сибурск, богатырь предпочел пока не думать. Внимание! Прочитать очередное уведомление системы он не успел. Тьма начала истончаться, и Алёша вновь почувствовал, что его тянет куда-то влево и вниз. Стоило ему принять предложение системы, как в следующий момент мир закружило, а сам богатырь оказался в жемчужном ничто. Но ненадолго. Внимание! Получено временное благословение. Сила плюс 50, ловкость плюс 50, телосложение плюс 50, удача плюс 50. «Еще один аванс, да такой жирный!» — усмехнулся Алеша, чувствуя, как его вновь потянуло вниз и вправо. «Ой, не к добру!» Мир сделал сальто, а в следующий миг Алеша обнаружил себя в своем офисе. Магические экраны, висящие на стене, прочный дубовый стол, за которым он провел последние две недели, и Муром. «Получилось!» — прогудел друг, подхватывая Алешу под руку. «Получилось!» — слабо улыбнулся Алеша, чувствуя, как в который уже раз силы его покидают. Но Алеша, собрав в кулак всю свою волю, устоял на ногах, не позволив себе упасть в блаженное забытье. «Муром, у нас проблемы. Где Иван Иваныч?» «Выхох он!» — успокаивающе прогудел Муром. «Скоро будет. Ты не волнуйся, брат, главное, что у тебя получилось. Ты не понимаешь». Алеша покачал головой, чувствуя, как мир вокруг начинает плыть. «Я призвал Лук, он понял, что это не крони». «И?» — нахмурился Муром. «Его в беде, Муром. Надо срочно его вытаскивать».